Глава 6. Прошлое. Аль-Ишрин находился сразу за углом от отеля «Мариот» и предлагал хорошую кухню по приемлемым ценам. Майерс объяснил ему по дороге, что ресторан практически всегда полон, и без предварительного резервирования туда можно даже не заходить. «Буду знать», — сказал Чарльз У. Таггарт и постарался выглядеть так, будто двигаться по улицам саудовского города для него в высшей степени естественно. Он лишь мельком оглядывал прохожих в бурнусах и разве что краем глаза смотрел на немногих женщин, всегда в сопровождении мужчин и полностью закутанных. «Чадра», — припомнил он слово. Так называлось это черное одеяние, которое придавало женщине вид мифологической фигуры. Даже на третий день своего пребывания в Саудовской Аравии Таггарт еще не освоился по-настоящему в новом офисе. Зато он быстро привык к восьмирядным городским автобанам, которые пересекали Эр-Рияд, сами нигде не пересекаясь, и к тому, что гигантские торговые центры были открыты круглые сутки. Однако то, что этот город посреди пустыни выглядел таким новеньким, будто был построен только в прошлом году, по-прежнему сбивало его с толку. В звенящее от зноя ясное небо возносились современные высотные дома из стали и стекла. Невиданного великолепия мраморные здания расположились на просторных площадях, а большинство жилых кварталов выглядели так, будто там жили богатые люди. Он постарел. Наверное, дело в этом. После многих лет службы в ЦРУ, умение быть незаметным и приспосабливаться ко всему должно бы уже войти в плоть и кровь. Однако, чем старше он становился, тем труднее ему это давалось. Задача двигаться ниже порога внимания он, скорее всего, еще справится. Чему научился, тому не разучишься. Мастера делает опыт и так далее. Однако с некоторого времени он стал чувствовать, что внутри него что-то сопротивляется вечной игре в прятки. И с каждым годом все сильнее. Хозяин встретил Майерса как постоянного клиента. А Дарил Таггарта, которого Майерс представил как своего нового коллегу, благожелательным кивком и провел их к стоящему обособленно и потому спокойному столику. По-английски он говорил бегло, хоть и с сильным акцентом. Официально они считались сотрудниками American Agrofood Trading Company, компании, импортирующей сельхозпродукты из Северной и Южной Америки. Майерс нервничал. Таггарт внезапно заподозрил, что у его молодого коллеги могут быть проблемы с возрастом. Все-таки он на 15 лет моложе своего подчиненного. «Да», — признался Майерс в ответ на его вопрос. «Я знаю, что это глупо, но мне как-то не по себе». Таггарт устремил взгляд в меню. «Но вы же здесь профи. Я-то ведь даже не понимаю по-арабски». Он приподнял меню. И английский перевод тут мало помогает. Майерс перегнулся через стол. «Мичи, жареное на гриле мясо ягненка. Очень вкусно. Шаурма – это мясо с вертела, которое они тут тоже отлично готовят. Я просто закажу то же, что и вы. В принципе, вы можете заказать что угодно, тут не ошибешься. Побольше бы на земле таких мест, о которых можно было бы сказать то же самое». В этот момент их внимание привлекли громкие голоса в глубине зала. В ресторан вошел тучный мужчина лет 50 в компании других мужчин, окружавших его точно свита. Он вел себя по-барски, что невольно настроило Таггарта против него. «Кто это? Мафиозный босс?» – тихо спросил он. Марс поперхнулся. «Господь с вами. Это Саид ибн Фарук ибн Абдул-Азиз, саудовский принц». «Никогда не слыхал». «Я бы сильно удивился, если бы вы слыхали. Их этих принцев 20 тысяч». Таггарт недоверчиво взглянул на своего начальника. «20 тысяч принцев? Да вы шутите». «Все мужские потомки Абдул-Азиза ибн Сауда, основателя государства и первого короля, являются принцами. Они заполняют телефонную книгу Эр-Рияда целыми страницами», – мрачно объяснил Майерс. «Каждый из них находится на содержании государственной казны и имеет полдюжины жен, с которыми производит на свет следующую порцию из 40-50 принцев, ни на секунду не задумываясь о том, что будет с ними дальше». Таггарт тихонько присвистнул сквозь зубы. «Интересно». Двое из официантов принялись выпроваживать некоторых посетителей, явно для того, чтобы освободить лучшие столики для принца и его свиты. Посетители вроде бы возмущались, что оставило принца равнодушным. Тем не менее, требованию все подчинились. «Так вот, как оно здесь заведено». «Видимо», – размышлял Таггарт, – «владелец ресторана воспринимал присутствие здесь принца, несмотря на всю инфляцию королевской крови, как честь для себя. Посещение какой-нибудь кинозвезды, например, могло бы так украсить кафе в Нью-Йорке». Майерс снова уставился в меню. «Закажу-ка я себе ягненка», – решил он. «А перед этим в качестве закуски медзех и хумус, а еще…» «Хм…» Это наводило на мысль о том, что Майерс не особенно хочет видеть то, что творилось вокруг. Они сделали заказ, и после этого Майерс полголоса сказал. «Я знаю, спрашивать не полагается, но я не устаю удивляться, Что делать в Саудовской Аравии человеку, который не говорит по-арабски? Играть роль офисного служащего, ответил Таггарт. И до пенсии есть хлеб, полученный в качестве милостыни. Официально его задание гласило писать отчеты о состоянии саудовского народного хозяйства. Честно признаться, я не так уж хорошо знаю компанию. Таггарт огляделся, оценивая вероятность того, что их разговор кто-то может слышать. Еще 10 лет назад он бы резко коротил Майерса. Вести служебные разговоры в публичном месте нельзя. Но сегодня он говорил себе, а плевать на это. Я перед этим был в отделе экономики. Да? Зарубежной экономики. Наконец-то Майерс понял. Ах, вот оно что. Вот оно какое оперативное задание. Да, оно самое. Принесли закуски. Две большие тарелки с пикулями, паприкой, баклажанами, томатами, луком и густой светло-коричневой кашей. Приборов не дали, и Таггарт делал все как Майерс. Отламывал кусочки лепешки и с их помощью отправлял в рот еду. «Мне кажется, это очень приятно», — говорил Майерс, жуя. «Если, конечно, хорошо разбираешься в экономике. Никакого риска, что дело кончится кровью, не так ли?» «Раньше да, но в последнее время это было причиной, по которой я подал прошение на перевод». Таггарт кивнул на кашу, вид которой ни о чем не говорил, но вкус был отменный. «Что это?» «Хумус. Каша из нута, турецкого гороха». «Если честно, арабы могли бы до блеска отполировать свой имидж, просто импортируя свою кухню. Это вкусно, необыкновенно». Майерс улыбнулся, впервые с тех пор, как встретил Таггарта в аэропорту. «Это самое большое преимущество для тех, у кого здесь постоянная дислокация». «Правда, сразу хотелось бы выпить холодного пива». «И тут мы переходим к самому большому изъяну здешней постоянной дислокации. Они тут действительно обходятся без алкоголя. Тюрьма, наказание палками на площади перед большой мечетью и изгнание из страны, если вы прилюдно пьете алкоголь». «Окей». Вздохнул Таггарт и взял стакан с водой. За столом принца снова поднялся шум. Официанты забегали, и вскоре после этого к своим выдающимся гостям вышел хозяин. С таким лицом, будто идет на собственную казнь. Принц что-то ему сказал, сопровождая речь размашистыми жестами, и когда хозяин после этого кивнул и поклонился с мучительно искаженным лицом, принц извлек на свет Божий чековую книжку. «Что происходит?» – спросил Таггарт. Майерс вздохнул. Принц похвалил ресторан и заявил, что он его покупает, и теперь выписывает чек. «Поправьте меня, если я заблуждаюсь, но мне показалось, что нынешний владелец не особенно счастлив от этой сделки». «А с чего ему быть счастливым? Но он не может отказаться от этого предложения. Принц бросил бы его в тюрьму за нанесенную обиду». «Ему сделано предложение, от которого он не может отказаться?» Таггарт поднял брови. «Где-то я это уже слышал». Марс уныло разглядывал свою тарелку. «Принц платит столько, сколько он считает достаточным. После этого он либо попытается сам вести ресторан, либо перепродаст его по многократно увеличенной цене. Как бы то ни было, это значит, что Аль-Ишрин скоро перестанет быть рестораном, который можно порекомендовать». Он вздохнул. «Наслаждайтесь обедом, Таггарт». Таггарт изумленно помотал головой. «Вы рассказываете об этом так, будто такие вещи здесь случаются сплошь и рядом». «Так оно и есть. Но такими повадками королевская семья может разрушить весь средний слой в стране. Принцы страдают хроническим недостатком денег». «Да вы что? Дом Сауда – богатейшее семейство мира». «Несомненно. Но и одно из самых больших и избалованных. Личные самолеты, большие яхты и резиденции в лучших районах Лондона или Ниццы требуют больших расходов. Не говоря уже о таких хобби, как разведение соколов или конные скачки, а еще о шампанском, икре и прочей роскоши». Владелец ресторана взял чек и много раз поклонился. Раз сто, как показалось Таггарту. Уходя, он был похож на человека, который сейчас запрется в своем кабинете и пустит себе пулю в лоб. «Этого он не сделает», – Майерс отрицательно покачал головой. «Коран запрещает самоубийство». «За исключением тех случаев, когда ведешь священную войну и прихватываешь с собой на тот свет несколько неверных». Майерс бросил на него взгляд. Всего лишь беглый, но достаточно выразительный. «Он все знает», – понял Таггарт. Прошлое. 2001 год. В 11 часов вечера 2 понедельника сентября 2001 года в маленьком канадском местечке Франктаун 4-летняя Тереза Миллер упала с лестницы дома, в котором жила. Ее родители в гостиной слышали заспанный голос с верхнего этажа, и мать Терезы как раз хотела встать, чтобы взглянуть на свою дочку, как вдруг из холла послышался ужасный грохот. Оба выбежали и увидели своего ребенка у подножия лестницы без сознания. Позднее обнаружилось, что защитная решетка перил на верхней площадке не была как следует закреплена. Машина скорой помощи добралась до городской больницы Оттавы в 20 минут первого. После этого не прошло 10 минут, как Терезу Миллер покатили в операционную. Там, несмотря на все усилия врачей, она и умерла в 5 часов 10 минут от тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной при падении. Врач, которому пришлось сообщить эти страшные известия ожидающим родителям, спросил их в заключении, согласны ли они, чтобы у их дочери взяли органы для трансплантации. Что есть длинный список детей, жизнь которых может спасти лишь пересадка сердца. Многие родные умерших находят некоторое утешение в мысли, что смерть их близкого человека одновременно означает для кого-то другого шанс на жизнь, и на этом основании дают свое согласие. Родители же маленькой Терезы согласились прежде всего потому, что сама Катерина Миллер своим восстановленным зрением была обязана операции по пересадке роговицы, и поэтому чувствовала себя обязанной морально. После того, как оба поставили свои подписи на соответствующем документе, с трупом маленькой девочки были сняты все необходимые медицинские показания, которые затем были введены в североамериканскую сеть трансплантаций. Компьютер в считанные секунды подобрал для сердца Терезы Миллер в качестве оптимального реципиента девочку, которая с недавнего времени лежала в больнице Вашингтона с острой дилататативной кардиомиопатией. Ее звали Алиса Таггарт. Примечание. Дилататативная кардиомиопатия. Заболевание сердечной мышцы, при котором сердце сильно увеличено, а желудочки качают кровь слабо. В это утро телефон в квартире Лин и Чарльза Уокера Таггартов зазвонил рано. Они вскочили немедленно и на третьем гудке были уже у аппарата. С тех пор, как сердечная болезнь их дочки обострилась и им оставалось только ждать либо донорского сердца, либо смерти, мать Алисы все свое время проводила или в больнице, или за перепиской со страховщиками. Отец девочки, занятый в головной резиденции ЦРУ в Лэнгли делами, о которых никогда никому ничего не рассказывал, даже жене, едва мог сосредоточиться на своей работе и уклонялся от нее как только мог. У своих коллег он встречал понимание, что ошеломляло его, и непосредственный начальник не раз говорил ему, чтобы он не думал о работе, что он выговорит для него любые условия, какие понадобятся. Когда в это утро Чарльз У. Таггарт снял трубку, он только успел назвать свое имя и затем забыл дышать. То была спасительная весть. Они получили донорское сердце, сказал дежурный врач. Совместимость тканей оптимальна, и орган уже в пути. При пересадке самая главная скорость. Сердце, если защитить его от инфекции и хорошо охладить, может существовать вне тела максимум 8 часов. В то время как врачи в Оттаве еще эксплантировали орган из тела маленькой Терезы, в аэропорту уже разогревали турбины срочно зафрахтованного самолета, и машина с опытным в таких делах водителем подъезжала ко входу в центр трансплантации. Вскоре после 8 утра два молодых врача, сопровождающих холодильный бокс, наполненный специальным соляным раствором, поднялись на борт 10-местного реактивного самолета, который получил разрешение на срочный взлет и поднялся в воздух в 8:30. К этому моменту родители маленькой Алисы Таггарт давно уже были в клинике. Они прибыли туда как раз вовремя, чтобы успеть поцеловать свою дочку перед тем, как ее повезут в операционный блок. После этого им оставалось только ждать. Пока все шло нормально. Но когда самолет был уже на полпути между Оттавой и Вашингтоном, из управления полетами поступил приказ немедленно приземлиться в ближайшем аэропорту. Пилот ответил, что тут какая-то ошибка. Он транспортирует живой орган. Но не успел он договорить, как над ним появился истребитель военно-воздушных сил, который взял процесс переговоров на себя, и никакие аргументы уже не действовали. Реактивный самолет с двумя врачами и сердцем на борту был вынужден подчиниться и приземлился в аэропорту, предназначенный для сельскохозяйственной авиации. Это было 11 сентября. Террористы только что направили на башни Всемирного торгового центра два рейсовых самолета. В клинике воцарилось чувство парализующего ужаса. Включалось все большее количество телевизоров. Работа была забыта, люди как загипнотизированные стояли перед телевизорами и ждали новых известий. На экране то и дело возникала одна и та же картина. Горящая башня, удар второго самолета и, наконец, обвал. В отделении трансплантации, однако, ни у кого не было времени смотреть телевизор. Маленькая Алиса Таггарт уже лежала под наркозом. Разрезы, которые наметили хирурги, были прорисованы на ее грудной клетке синим цветом. В то время как бригада врачей ждала в операционном блоке, люди, отвечающие за операцию, пытались договориться по телефону с теми, до кого могли дозвониться. Время истекало. Наконец, около 11 часов было получено спецразрешение. Самолет снова смог подняться в воздух. За час он должен был долететь до Вашингтона. Машина с синими мигалками уже выехала к аэродрому, а хирург вскрыл грудную клетку Алисы Таггарт. Чарльз У. Таггарт держал руку своей жены, рассматривал картину на стене, изображавшую воскресение Христа, и думал, не помолиться ли ему. Но все же ему показалось неправильным вспоминать о Боге лишь в момент своей нужды, а в остальной жизни не потратить на это ни одной минуты, и он раздумал молиться. Самолету с сердцем Терезе Миллер оставалось лететь до Вашингтона всего 200 миль. И тут вновь появились два истребителя, пилоты которых ничего не знали о спецразрешении. Они оттеснили канадский самолет, не вступая в дискуссии, и опять принудили его к посадке. Когда стало ясно, что сердце уже не поступит своевременно, хирурги снова зашили грудную клетку Алисы Таггарт. Если не считать того, что операция оказалась бессмысленной, она прошла без проблем. Тем не менее, девочка не очнулась от наркоза, как было запланировано, а неделю лежала без сознания и в конце концов умерла 19 сентября 2001 года. 2002 год. Лин Таггарт, после смерти своего единственного ребенка, вернувшись к прежней профессии маклера по недвижимости, в апреле следующего года попала в тяжелую автокатастрофу. Однажды вечером в половине десятого, возвращаясь с деловой встречи откуда-то из глубинки штата Вирджиния, она не вписалась в поворот, пробила ограждение и рухнула со своей машины с 10-метровой высоты. Полицейский врач объяснил впоследствии, что она, должно быть, погибла мгновенно. Выглядело это как трагический несчастный случай, тем более, что это место считалось аварийно опасным. Но когда Чарльз Утагард тот вечер явился домой, он нашел квартиру непривычно прибранной. Каждый предмет одежды был выстиран и лежал в шкафу тщательно выглаженным. Холодильник был заполнен и исключительно продуктами, которые он любил. Позднее он обнаружил, что его жена за неделю до несчастного случая отказалась от подписки на журналы и закрыла свой личный интернет-аккаунт в AOL. Примечание. AOL. Интернет-провайдер. Он так и не нашел ни прощального письма, ничего-либо в этом роде. Тем не менее, ему было ясно, что Лин ушла из жизни добровольно. 2003 год. В январе следующего года Чарльз Утагард в процессе розысков, касавшийся вообще-то совсем другой темы, наткнулся на некую информацию, проходящую по разряду секретных и поразившую его как громом. Дело в том, что после смерти Лин он с отчаянной энергией окунулся в работу, накапливая сверхурочные часы и проводя в Лэнгли все выходные. В квартире, которая некогда была семейным очагом, он пользовался теперь лишь кухней, ванной и гостиной, где и спал на диване. В свое время они не смогли расстаться с вещами дочери и раздать их. А теперь он не мог спать в их некогда общей спальне. Каждую неделю он собирался подыскать себе новую, меньшую квартиру, подальше отсюда, поближе к Лэнгли, взять туда с собой только самое необходимое, а все остальное оставить барахольщикам, которые очищали чердаки от хлама. Но так и не сделал в этом направлении ни шага, хотя для этого ему нужно было лишь позвонить на ближайшую фирму Лин. И вот он стоял в одном из бесчисленных архивов ЦРУ и держал в руках папку, из которой явствовало следующее. В дни после 11 сентября все коммерческое и гражданское авиасообщение над США было полностью прекращено. Указание FAA, которое было передано во все аэропорты уже через несколько минут после ударов террористов, гласило, что все самолеты на территории США должны немедленно приземлиться в ближайшем аэропорту и ни один самолет не может больше взлететь. Примечание. FAA. Федеральная авиационная администрация. Предусмотрены исключения. Никаких. Дошло до того, что бывший президент США Билл Клинтон, который в это время находился в Австралии, не мог вернуться домой, поскольку все без исключения полеты в США были запрещены. Бывший вице-президент Ал Гор по той же причине застрял на несколько дней в Австрии. Важные игры в бейсбол пришлось отменить. Сокращение воздушного сообщения было настолько радикальным, что климатологи зафиксировали отчетливые изменения погодных условий. Но одно исключение все же было. В аэропорту Блюграсс в Лэнсингтоне один Boeing 747 получил разрешение на взлет. На борту самолета, следующего в Аравию, находились саудовские граждане высокого ранга, члены семьи Сауд, то есть королевского дома, и члены семьи Усамы бен Ладена. Разрешение на взлет не было отмечено в официальных данных FAA, а лишь в документах порта. И там значилось только, что оно пришло из высших инстанций. Таггарт не мог поверить своим глазам. Он оцепенел, перечитывая снова и снова. Все как нарочно. 17 из 19 террористов, совершивших на четырех угнанных самолетах крупнейшую в истории террористическую атаку, были саудовскими гражданами. И тем не менее, в то время как всем остальным пришлось оставаться на земле, саудовцам было разрешено покинуть страну. Более того, уже тогда можно было предположить, что организация этого злодеяния исходила от Усамы бен Ладена, которого внутри ЦРУ сокращенно называли УБЛ. Однако вместо этого, чтобы допросить или хотя бы расспросить, их беспрепятственно выпустили из страны. И это в то время, как самолет с сердцем, предназначенным для его маленькой дочери, не мог продолжить свой путь. И Чарльз У. Таггарт начал интересоваться Саудовской Аравией. Настоящим. В первые дни к Маркусу в палату приходил физиолог, осторожно его массировал, двигал его руки и ноги во всевозможных направлениях и повторял. Терпимо? При этом все было не только терпимо, но даже хорошо. Он воспринимал эту гимнастику как приятное разнообразие. Но вскоре ему объявили, что настало время принимать участие в общей гимнастике для больных. Внизу, в реабилитационном зале. Правда, его возил туда в кресле, по стеклянным коридорам с видом на лесистые окрестности, прыщавый альтернативщик. Неделю спустя и это кончилось, и Маркусу пришлось проделывать этот путь своими ногами. Это было труднее, чем сама гимнастика, и удавалось лишь благодаря палке, которая с самого начала стояла у его кровати, для похода в туалет или на чайную кухню. В первый день после этого похода он находился в таком нокауте, что проспал до самого вечера. На второй день он тоже был измучен, однако смог пару часов смотреть телевизор. На следующий день, когда он вернулся в палату, его ждала высокая стройная женщина в темно-красном пальто. Она стояла у окна, и когда он вошел, медленно повернулась к нему, плотно сжав губы. Ее взгляд казался тревожным. Волнение, исходившее от нее, ощущалось почти физически. «Привет», — сказала она. Маркус проковылял к своей кровати, оставил костыли и опустился на матрас. «Привет, Доротея», — хрипло сказал он. «Рад тебя видеть».